Вечером мы узнаем. Фуше уже ведет переговоры с союзниками. Они хотят одного — возвращения бурбонов. Мечта о династии умирает на глазах. Но император остается в странном бездействии. Приезжает маршал Даву, путанно объясняет. «Пока вы в Париже, сир, Фуше опасается народного восстания». Император усмехается. «И вы хотите, чтобы я...» «Этим вы...» Император соединяет маршала с изменниками. Даву жалко бормочет. «Новое правительство просит, сир, покинуть дворец и Париж». Император молча выходит из комнаты. Растерянный Даву уезжает. Вечером появляется сам Фуше. Тощая фигура, тонкие бесцветные губы, угодливо склоненная голова, но в рыбьих глазках постоянная насмешка. «Ваше Величество, я пришел как глава Временного правительства». Он не желает скрывать свое торжество. Император улыбается. «Я в первый раз вижу вас поглупевшим. Вам нельзя повелевать, Фуше. Цезарем рождаются, впрочем, как и слугой. Вы — великолепный слуга. Но в одном вы правы. Ваше правительство временное, очень временное. Надеюсь, после его конца вы вновь приобретете те качества умного слуги, за которые я прощал вам столь многое». «Я и пришел послужить вам, сир. Вам следует покинуть дворец и как можно скорее Францию. Я не хотел бы, чтобы вас захватили союзники. Блюхер обещает повесить вас на первом суку, сир». И опять торжество в глазах. «Что ж, Блюхер прав в своей ненависти ко мне. Это от страха. Я столько раз бил его. И если бы вы не предали меня, ни один пруссак не ушел бы за Рейн». И тогда Фуше сказал: «Клянусь, я слышал это, ясно слышал. Но, по-моему, вы сами захотели, чтобы вас предали. Вы сами предоставили нам эту возможность, и вы не заставите меня поверить, сир, во все глупости, которые вы наговорили Констану и вашему брату». Фуше, как всегда, отлично осведомлен обо всем. «Вот только для чего вы это сделали, я не понял». «Вам трудно поверить, что польза Франции, безопасность Парижа могут быть для кого-нибудь превыше всего?» «Для кого-нибудь, но не для вас, сир. Я никогда не поверю, что есть хоть что-то на свете, ради чего вы согласитесь перестать воевать». Оба помолчали. Наконец Фуше спросил: «Вы действительно думаете уехать в Америку?» «И я уверен, что вы уже предупредили об этом англичан», — усмехнулся император. Фуше молчит. Наконец произносит: «Я дам вам охранную грамоту от имени правительства». «Временного. Не забывайте постоянно добавлять это слово. От имени Временного правительства императору Франции и королю Италии охранную грамоту даст вчерашний убийца короля. Смешно!» «А, по-моему, логично. Убийца герцога Энгиенского даст охранную грамоту убийце Людовика XVI, — отвечает Фуше и добавляет: «Полжизни бы отдал, чтобы понять, что же вы задумали». «Этого вам никогда не понять. Точнее, не дано понять. Мечты Цезаря и мечты лакея такие разные». Фуше молча откланивается. Император объявляет: «Мы покинем дворец, коли они так настаивают. Утром мы отправимся в порт Экс, а оттуда...» Он замолчал. «В Америку?» — не выдержал я. «В Америку», — как эхо повторил он. «Но по дороге заедем в Мальмезон». Тут заговорил кто-то из придворных, кажется, граф Бертран. «Но, сир, осмелюсь сказать, нельзя терять времени. Союзники вот-вот войдут в Париж. Роялисты охотятся за вами». Он не ответил. Пошел принимать свою любимую ванну. Вскоре император позвал меня. Он лежал в ванне и читал записки о Гальской войне Юлия Цезаря. Я вошел, держа в руках предусмотрительно взятую с собой тетрадь. Решил записывать в нее важные события и мысли императора. Он одобрительно посмотрел на мою тетрадь. «Спрашивайте, Ласкас». «Сир, почему вы не повесили Фуше и Талейрана?» «А зачем?» «Талейран слишком любил деньги и женщин. Покуда он знал, что при мне можно хорошо зарабатывать и хорошо еб... Император любил солдатские выражения. Он служил мне верой и правдой. Умнейший человек. Сохрани я его, я и сегодня сидел бы на троне. За ним просто надо было следить, но неусыпно. Моя вина, что я не сумел этого сделать. Что же касается Фуше, здесь та же история. Подлый лакей, оставленный повелителем без должного присмотра. Я всегда знал, что при первой неудаче они меня продадут. Но опрометчиво был уверен, что никогда не дам им такой возможности. Что ж, банальное «никогда не говори никогда». Я вопросительно посмотрел на свою тетрадь для записей. «Записывайте, записывайте. Вы сейчас свидетель истории?» «Да, я свидетель. Я добросовестно записал события этих неповторимых дней. Как император мог смести этих жалких говорунов, как он мог установить диктатуру, о которой умолял его весь Париж, и как он отказался это сделать. Но сейчас, глядя на него, преспокойно лежащего в ванне после того, как он отдал империю, я вслед за Фуше задавал себе вопрос. Почему? Почему он, который пролил потоки крови, вдруг испугался крови? Или он устал от крови?